Глава 17. Секс в пробке. Иногда можно и не спешить. Иногда можно и опоздать. Вы стоите в пробке. Плевать, кто за рулем. Ты нажимаешь на аварийку, выходишь из машины, открываешь багажник, вытаскиваешь оттуда знак аварийной остановки и, согласно правилам дорожного движения, ставишь его позади машины. Садишься на заднее сиденье и полностью обнажаешься. И говоришь ему: «Иди сюда, иди ко мне». После этого можете раскачивать машину, чтобы все понимали, что в ней происходит. Улети его. Улети себя. Проси жестче и мощнее. Быстрее. Вас не будет видно сквозь задние тонированные стекла, а вы будете видеть все. И вам будет казаться, что все понимают, что происходит. Хотя со стороны будет казаться, что просто стоит машина со включенной аварийной сигнализацией. После того, как ты получишь оргазм, оденься, спокойно выйди из машины, убери знак на место, сядь вперед. Выключи аварийку и скажи: «Ну что, поехали дальше?»